Глава 37. Чего не живется. Черный мотоцикл в сумерках тихо приблизился к старинному поместью рода Цзо. Коттедж располагался обособленно от Линьцзяна. До ближайшего жилого дома поселка было 0,5 километра, поэтому поместье выглядело оторванным от внешнего мира и одиноким. Обычно сюда мало кто прибывал. Мотоцикл остановился в нескольких десятках метров от коттеджа. Хотя этот мотоцикл выглядел как гоночный, он был с электроприводом, поэтому ездил очень тихо. С него сошли два человека. Управлял электромотоциклом высокий рослый мужчина с черной кожанки. Короткие волосы, квадратное лицо, густые брови, звериный взгляд и длинный шрам на левой щеке придавали человеку весьма злобный вид. А его спутником являлся довольно худощавый мужчина с бледной кожей и выпирающими скулами. Уголки рта были растянуты в безумные улыбки, раскосые глаза выражали что-то непонятное. «Должно быть здесь». Бледный худощавый мужчина приподнял запястье, взглянул на GPS расположение, что показывалось на смарт-часах, и сказал: «Место верное. Нам, похоже, достался жирный ягнёнок». Голос у него был женственный, а смех резал уши. Рослый мужчина выплюнул жвачку и, повернув голову, спросил: «Как поступим?» Хотя по силе он значительно превосходил своего спутника, но заметно уступал ему в интеллекте, поэтому в любой операции прислушивался к его мнению. И в этот раз он не стал делать исключения. Худощавый мужчина, глядя на включенный свет на третьем этаже коттеджа, произнес: «Войдем внутрь и разберемся. Незачем впустую тратить время». Перед началом какой-либо операции двое людей обычно проводили осмотр местности, чтобы выведать обстановку. Но если можно было сразу разобраться, то они предпочитали быстро решить проблему во избежание возникновения неожиданностей в случае длительного ожидания. «Ясно». Рослый мужчина без лишних слов открыл прицепленный к мотоциклу чемодан. Он достал из чемодана два коротких меча и одну маску, которую передал напарнику, затем взял другую маску и пару перчаток с шипами. Худощавый мужчина, скрестив мечи, повесил их у себя на спине, после чего надел маску. У него появился образ клоуна. Рослый мужчина надел перчатки с открытыми пальцами, несколько раз сжал кулаки и тоже следом нацепил маску. У него была маска кабана с торчащими окровавленными клыками. Оба человека с улыбкой переглянулись, у каждого был хищный взгляд. Кабан двинулся в путь, а клоун последовал за ним, пара цепочкой быстро приблизилась к родовому поместью. Они не стали проникать через главные ворота. Кабан остановился перед забором, присел на одно колено и, наклонившись, подставил широкую спину находившемуся позади клоуну. Клоун внезапно шагнул вперед и запрыгнул на спину напарника. Едва ступня клоуна соприкоснулась со спиной кабана, как последний выпрямился, а клоун, приложив силу, подпрыгнул и кувырком легко перелетел через высокое ограждение. Он приземлился во дворе, перекатившись два раза по земле, чтобы облегчить приземление, а затем быстро вскочил на ноги. В этот момент еще находившийся снаружи кабан встал и с тихим вздохом подпрыгнул. Высоко подняв руки, он прочно ухватился за край стены и вскоре тоже перелез через ограду. Двое людей действовали ловко и понимали друг друга без слов. Очевидно, этим они занимались не в первый раз. Однако вторгнувшиеся на территорию поместья рода Цзо клоун и кабан не заметили, что неподалеку от них, на камфорном дереве, горгулья открыла багряно-красные глаза и беззвучно распахнула крылья за своей спиной. Клоун огляделся по сторонам во дворе, установил, что нет никакой опасности, и с важным видом направился к парадной двери коттеджа. Кабан шел позади него. Как только оба человека поднялись на крыльцо, клоун вдруг остановился. Кабан чуть не налетел на его спину. Поспешно остановившись, он шепотом спросил: «Чем дело?» Клоун изумленно ответил: «Здесь что-то не так». Кабан недоумевал: «Что именно не так?» Клоун собирался объяснить свое непонятное беспокойство, но неожиданно выпучил глаза. «Осторожно!» И... Не успел кабан отреагировать, как пронзительный голос внезапно пробил его барабанные перепонки и вызвал адскую боль, словно в голову вонзили раскаленную стальную иглу. Эта звуковая атака была нанесена горгульей. Цзуи поручил ей охранять поместье. Обычно она сидела абсолютно неподвижно на камфорном дереве, но во время непредвиденных ситуаций ее защитный механизм моментально срабатывал. Эта горгулья элитного уровня в обычном состоянии могла стеречь территорию в радиус нескольких сотен метров, а в предельном состоянии даже в радиус нескольких километров. Поэтому, когда мотоцикл с кабаном и клоуном подъехал к поместью, она уже их почувствовала. Но в тот момент горгулья ничего не предприняла, пока оба человека тайком не проникли на чужую территорию. Нарушители должны быть наказаны. А горгулья в боевом режиме внушала ужас. Издаваемые ей высокочастотные звуковые волны атаковали непосредственно мозг. Если враг не владел мощной духовной силой, то под влиянием такой атаки в лучшем случае падал в обморок, в худшем становился идиотом. Рослый кабан даже не успел завопить от страха, как его глаза закатились, а он сам упал на землю и мгновенно потерял сознание. А клоуну повезло чуть больше. Подвергнувшись звуковой атаке, он зашатался, машинально схватился за голову и весь задергался, лишившись способности контролировать собственное тело. В следующий миг чудовищный силуэт спустился с неба и черными когтями молниеносно вцепился в плечи клоуна, после чего, размахивая крыльями, взмыл ввысь и улетел за пределы родового поместья. Спустя некоторое время силуэт снова приземлился и, схватив лишившегося чувств кабана, тоже улетел. Во дворе опять воцарилась тишина. В рабочем кабинете на третьем этаже коттеджа Цзуи только что изготовил крючки и прикрепил их на ошейники и поводке. Привязанный к поводку крючок имел узел, который удобно было развязать, а метеоритное железо позволяло этому крючку быть необычайно прочным. По крайней мере, Таек не сможет высвободиться. Своим новым изделием Цзуи остался очень доволен, он жестом подозвал к себе лежавшего на полу Тайка. Понимая, что ничего хорошего сейчас не произойдет, Таек все же послушно повиновался зову тирана. Он трусливо и настороженно приблизился и заискивающе завилял хвостиком перед Цзуи. Но Цзуи не повелся на этот трюк. Он схватил пса за загривок и вновь надел ошейник на его шею, после чего кинул его обратно на пол. Заключенный в оковы Таек уныло свесил голову и больше не верил хвостом. Цзуи подергал за поводок и убедился, что с ошейником и поводком все в порядке. У него не было намерения мучить Тайка, поэтому он бросил на пол поводок с прикрепленной к нему рукоятью с драконьей фаланги, сказав: «Уходи». Поводок вместе с ошейником стоили намного дороже, чем драконов меч, и соответствовали статусу Цербера бездны, а потому нечего тут жаловаться. Тайк поспешно схватил зубами рукоять, развернулся и убежал с поводком прочь. Горе его не было предела. «Мамочки, какой ужасный тиран!» Прогнав Тайка, Цзуи встал. Он развел руки в стороны, разминая мышцы, и по очереди похрустел двумя кулаками, сжимая их ладонями. «Сейчас нужно разобраться с двумя придурками». Благодаря горгулье Цзуи подробно знал, что произошло на улице, и все держал под контролем. Подойдя к подоконнику, он открыл окно. Теплый ветер тотчас ударил в лицо. Сделав глубокий вдох, Цзуи тихо выпрыгнул из окна. Пока он находился в воздухе, из-за спины бесшумно раскрылась пара почти прозрачных золотисто-белых крыльев. Верхушки крыльев легонько подрагивали, с них сыпались чистые блестки. Это были крылья света, образованные с добродетельной силы. Вслед за взмахом крыльев Цзуи взлетел высоко в небо и мгновенно исчез из виду. Но он не стал далеко улетать, а спустя всего мгновения приземлился неподалеку от поместья, на плотине реки Цянь-Тан-Дзян. Там сидела горгулья, а под ее ногами лежали два нарушителя. Любопытно. Цзуи убрал крылья света и с пренебрежительной насмешкой уставился на людей, одетых в маски кабана и клоуна. Эти двое не были экстраординарами, но при этом посмели со злым умыслом примчаться к Цзуи домой. Если бы не было необходимости допрашивать, горгулья бы уже давно разорвала их в клочья. Цзуи махнул рукой. Горгулья кивнула и, издав тихий возглас, полетела обратно в поместье. Кабан и клоун еще не очнулись. Но Цзуи никуда не торопился. Он достал из кармана зажигалку и сигарету. Закурив, он начал любоваться ночным пейзажем оживленного города на противоположном берегу реки. Цзуи тяжело вздохнул. «Жизнь так прекрасна и чудесна. И чего некоторым не живется? Почему всегда находятся те, кто напрашивается на неприятности?»